Глава 7. Получение доступа к бирже напоминало попытку взлома, совершенную в киберпространстве. Более того, Алан решил, что этот процесс практически ничем не отличается от взлома. Когда установлено новое соединение, из воздуха появляются объекты киберпространства. На этот раз материализовалась летающая платформа, парящая в отдалении. Инструкции подсказывали Алану, что нужно попасть на платформу. Но единственный способ это сделать — отключить командирский режим и покинуть безопасную территорию базы. Если Алана убьют здесь, в киберпространстве, его разум может получить критические повреждения. Лямбда и Ева материализовались у входа в его цитадель. Они тоже могут исчезнуть, если будут убиты, и Алану не удастся восстановить их исходные данные. Ева выглядела как валькирия, вооруженная двумя клинками. Красотка с волосами цвета вороного крыла. Лямбда походил на молодого предтечу и был ростом с обычного человека. Оба эскина имели ранг «Б», то есть обладали немалой мощью в киберпространстве. Алан изучил их характеристики. Ева. ИИ. Ранг атаки. «Б». Сдвоенные клинки. Стандартное снаряжение. Ранг защиты неизвестно. Защищена неизвестной броней, которая содержится в сознании Алана в неизвестном месте. Ранг передвижения А. Повышенная маневренность благодаря уникальному программному обеспечению крыла ангела. Атака. Ориентировочно. 750 урона в секунду. Оборона. Ориентировочно. 300 брони. Здоровье. Ориентировочно. 800 единиц. Передвижение. Ориентировочно. 12. Особые умения. Неизвестно. Лямбда. ИИ. Ранг Б. Ограничено оборудованием. Ранг атаки С. Сила предтечи. Ранг защиты А. Защита предтечи. Ранг передвижения Б. Скорость предтечи. Атака ориентировочно 500 урона в секунду. Оборона ориентировочно 500 брони. Здоровье ориентировочно 1500 единиц. Передвижение ориентировочно 11. Особое умение неизвестно. В киберпространстве на Алане был комплект доспехов разведчика вернувшихся, конвертированный из файла Forge. А при нем лазерный меч, который он взял из основного модуля бойца, и лучевая снайперская винтовка, захваченная им у поверженного вражеского эскина. Алан проверил свои статы. Алан, человек, ранг А. Атака на расстоянии 125 урона в секунду. Атака ближнего боя 300 урона в секунду. Щиты 500 энергии. Защита 250 брони. Здоровье 1000 единиц. Передвижение 4. Способности брони. Усиленный стелс-режим. Особое умение. Подключение, взаимодействие с данными, связь с машинами, ментальный взлом, защита разума. Хотя казалось, что Ева или Лямбда могли бы сопровождать Алана в одиночку, все же они не умели взаимодействовать с данными, что позволяло Алану манипулировать самой игрой за счет его вычислительной мощности, энергии щита и единиц здоровья. Конечно, если кто-нибудь посторонний заметит его, использующего эту способность, и сообщит администраторам, Алана забанят в игре. Он извлек синюю табличку, которую дал ему Цербер, и повесил у себя над головой. Также схватил 3 золотых ключа, присланных Цербером. Лямбда и Ева повесили серые таблички над головами. Все трое направились к летающей платформе, предварительно стерев имена на табличках, чтобы сохранить анонимность. Летающая платформа оказалась небольшой, размером с кабину лифта. Пол был выложен плиткой. К полу прикреплена кнопочная панель управления с указателями. На панели располагались 64 кнопки, 8 рядов по 8 штук. Первые 4 ряда были белого, красного, зеленого и синего цвета. Последние 4 ряда — серые. По-видимому, они пока что недоступны для Алана. Как только Алан ступил на летающую платформу, появилось сообщение. «Инициированный вернувшийся и 2 эскина подтверждены. Добро пожаловать на платформу загрузки 398-237C. Пожалуйста, не забудьте отметить вашу зону выгрузки. Выберите пункт назначения». Следуя указаниям пустоты, нужно встретиться с богами звезд в красной фазе 3. Поэтому Алан нажал красную кнопку с цифрой 3 на панели. Появилось сообщение. «Добро пожаловать на биржу. Красная фаза 3». Вокруг Алана постепенно материализовался город. Он казался уменьшенной зеркальной копией Кирсата с центральной рыночной площадью, окруженной кварталами. Городские улицы представляли собой одинаковые упорядоченные квадраты. Но в районе биржи улицы изгибались и поворачивали в любую сторону, вверх и вниз, влево и вправо. Они то расходились в стороны, то пересекались друг с другом. Справа от Алана простиралась радужная дорога. Он поднялся по ней вверх. Вдоль дороги хаотично располагались красочные здания, которые имели форму странных многогранников и просто висели в пространстве. Ни у дороги, ни у построек не было никакой опоры. Это место самим своим существованием нарушало законы физики. «Чувак, это было расплюнуть», — изрек Лямбда, осмотревшись. Ева тоже окинула взглядом окрестности, крепко сжимая свои клинки. Алан оценил ситуацию. Их платформа была точно такой же, как несколько сотен других платформ вокруг. Они находились в том месте, где на Кирсате располагалась бы рыночная площадь. Некоторые из других панелей сейчас использовались игроками и искинами. Они то появлялись, то исчезали после нажатия кнопки, но по большей части территория пустовала. Алан пытался мысленно сформулировать вопрос. Но тут вспомнил, что Лямбда и Ева уже не находятся у него в голове. Они стояли здесь, рядом с ним. «Что сейчас произошло?» — спросил Алан вслух. «Ты вошел в фазу», — пояснил Лямбда, указывая на кнопочную панель. «Можешь считать, что каждая фаза — это как этаж в здании. Биржа состоит из 64 этажей и нескольких скрытых уровней, предназначенных только для элиты. Если память мне не изменяет, в красной фазе обычно есть где развлечься. Но мы же никуда не входили. Мы даже не двигались с места», — сказал Алан. «Я просто нажал на кнопку». «Не забывай, ты находишься в цифровом пространстве», — ответил Лямбда. «Игра имитирует реальность, позволяя передвигаться из точки А в точку Б. Биржа этого не делает, благодаря чему можно получить доступ к различным слоям одной и той же реальности. Думай об этом так. Представь, что ты создал две копии Земли, Землю А и Землю Б, но можешь взаимодействовать только с той копией, с которой находишься в фазе. Если взорвать Белый дом на Земле А, можно переместиться в фазу Земли Б, и Белый дом по-прежнему будет там. Однако на Земле А он все равно будет уничтожен. Эти фазы — альтернативные цифровые реальности, копии одной и той же базовой структуры. Значит, я всегда буду появляться в той области, где я в фазе?» — спросил Алан, подойдя к другой панели. «Тип того. Да, твое местоположение зафиксировано, но то, что находится в одной фазе, может сильно отличаться от того, что будет находиться в другой. В одном слое реальности может быть оживленный мегаполис, в другом — токсичные пустоши. На фазовых вратах есть блокировка, чтобы никто не мог попасть в фазу другого человека или в какое-нибудь опасное место». Лямбда указал на ярко-красную кнопку в верхней части панели, которая была подсвечена. «Давайте отправимся к месту назначения», — сказала Ева. «Конечно», — согласился Лямбда. «Если я правильно помню, статуи богов-звезд находятся в Радужном переулке». Он шагнул в сторону Радужной дороги. Алан последовал за ним. Большинство других существ, гуляющих по улицам биржи, были искинами, о чем свидетельствовали серые таблички, парящие у них над головами. Многие выглядели как клоны администраторов с обычными синтетическими телами, в то время как другие были роботами различных форм и размеров. Некоторые обладали биологическими аватарами из плоти и крови, как у Лямбды и Евы. И если б не их таблички, то Алан решил бы, что это игроки. Улица, по которой они шли, не позволяла Алану привыкнуть к странной окружающей обстановке. Все здания выглядели как в рекламе детских ТВ-шоу, с милыми, симпатичными, разноцветными зверюшками. На сияющих неоновых вывесках были ободряющие послания в духе «так держать» или «никогда не сдаваться». Это место, конечно же, не отвечало ожиданиям Алана и, судя по виду, не могло принадлежать анархическому тайному обществу вернувшихся. Куда делись их передовые технологии? Через несколько минут Алан стоял под ночным небом. Но вместо обычных белых звезд над ними проносились огненно-желтые, красные и синие. Часть из них была величиной с пятнышко света. Другие представляли собой сферы, крупнее Алана по размеру. Если сфокусировать взгляд, в звезде можно было увидеть сменяющие друг друга силуэты и лица. Алан не понимал, зачем ему это показывали, но выглядело довольно красиво. «О, похоже, они добавили ваше солнце», — произнес Лямбда, указав на крохотный желтый шарик. Алан взглянул на шарик. Он демонстрировал множество мужских и женских силуэтов, но лишь немногие из них можно было узнать по очертаниям. А потом Алан увидел то, что сразу узнал. Силуэт мышонка из мультика. «Подождите-ка, боги звезд! Это как боги развлечений?» — спросил Алан. «Вот именно», — ответил Пустота. Алан обернулся. Пустота, Фантом и Энигма появились в нескольких метрах от него. На Фантоме и Энигме были обычные доспехи вернувшихся. У Энигмы серая табличка, у Фантома зеленая. А Пустота одет в нечто, выглядевшее как сюрреалистический меховой костюм кролика. У него были большие уши, белый хлопчатобумажный хвост в форме звезды и серый меховой жилет. В руках он держал ярко-оранжевую трость. «Как я и говорил, вы сошли бы с ума, узнав, откуда родом Пустота», — заметил Фантом. «Даже не пытайтесь. Я ношу официальный титул лорда Пуффингтона», — заявил Пустота. У него была синяя табличка с надписью «Агент вернувшихся, неизвестная раса». «Зачем прилагать столько усилий, чтобы напомнить о герое из мультика?» — спросил Алан. «А кто еще достоин такой исключительной преданности?» — произнес Пустота. «Когда ты ребенок, есть ли что-нибудь, что приносит большую радость? Ты до сих пор испытываешь благоговение и почтение ко многим персонажам, которые сформировали твой взгляд на мир. И то, что мы видим, во что верим, часто становится нашей действительностью. Не следует ли из этого, что воплощенные в реальность сказочные герои — это аватары скрытых миров и эманации детского чуда? Создание религии на основе мультиков — это как-то чересчур», — сказал Алан. «Большинство религий эволюционировали из обычных фан-клубов», — возразил Пустота. «Это, конечно же, странная эволюция, но не настолько странная, как тебе кажется, юный Алан. Старея, ты, вероятно, найдешь утешение в прекрасных детских сказках. Я понимаю, как ограничены перспективы безбожников, отказавшихся признавать символику и изменчивую природу веры. Но довольно разговоров. «Мы уже на месте». Пустота стоял перед туннелем, находившимся в стороне от дороги. Алан раньше его не видел. Вход представлял собой небольшое коричневое отверстие, которое трудно заметить рядом со всем этим разноцветным круговоротом. Когда они поднялись, воспарив в пространстве, Алан подумал: «Странно, что кто-то оставил открытый туннель, ведущий под землю». Затем он остановился и еще раз осмотрелся. Сейчас они находились в месте, где были покрытые зеленой травой равнины, раскинувшиеся во всех направлениях. Радужная дорога вела вперед и обратно, но Алан мог поклясться, что они идут в гору. «Не обращайте внимания», — сказал Пустота. «Идемте, нам еще многое предстоит сделать». Он пошел по туннелю. Все последовали за ним. Алан же тем временем задумался, стоит ли беспокоиться о возможном нападении врагов в этом месте. Появилось сообщение. «Вы входите в нижнюю фазу». Хотя, видимо, источники света отсутствовали, туннель был ярко освещен. Его грунтовые стены не вызывали ощущения опасности. Они создавали атмосферу домашнего уюта. Фантом что-то пробормотал, но Алан не сумел разобрать, что именно. Он услышал слова «Страна грез» и «Ночной кошмар». Все подошли к веренице круглых темно-зеленых дверей по обеим сторонам туннеля. Пустота постучал тростью в одну из них. Дверь открылась, демонстрируя интерьер гостиной, простиравшийся далеко за пределы туннеля. В комнате стоял человек в одежде, похожей на костюм Пустоты. «Нет, я не спасу вас от безумия!» Дверь закрылась. Пустота пожал плечами, затем подошел к соседней двери и постучал. Ответ был тот же, хотя на этот раз обитательница комнаты оказалась молодая женщина, которая обозвала Пустоту чудовищем. Алан наблюдал за действиями Пустоты, который постучал в 50 с лишним дверей. Каждый житель открывал дверь, называл Пустоте какое-то имя, а затем закрывал дверь у него перед носом. «Боже, этот вопрос, пожалуй, важнее, чем я думал». Это была единственная реплика, которую выдал Пустота. Они приблизились к концу коридора. Дверь открыл шар из тумана. По крайней мере, так это выглядело для Алана. Он не смог разглядеть, что именно стояло в дверях. «Пустота!» — произнес шар тумана старческим голосом. «Сэр, я надеялся, что вы поможете нам получить аудиенцию у Прометея», — сказал Пустота. «Если вы объясните мне, что здесь происходит, это тоже будет весьма кстати. «Пустота. Ты же знаешь, я слишком стар, чтобы заниматься политикой. Большой механизм еще работает, но я уже отбыл на зеленые луга. Дни, когда я находился в центре внимания, прошли». «Но, сэр...» — начал было пустота и осекся. «Слишком опасно приводить их сюда. Пусть мертвые упокоятся с миром. Последствия этой проблемы будут ощущаться далеко за пределами ГАМ-3 во внутренней сети. Но я и многие другие чувствуют, что эти изменения необходимы. Мы ждали слишком долго. Оглянись вокруг. Даже в то время, когда наши границы испытывают проверку на прочность, сеть растет. Но для чего она используется? Игры и фантазии. Мы утратили цель». «Так значит, вы нам не поможете?» — спросил пустота. Туман заколыхался. «Нет. У тебя уже есть то, что тебе нужно. Любое дополнительное вмешательство привлечет лишнее внимание со стороны властителей. Бог в помощь!» Дверь закрылась, и появилась вспышка света. Алан вместе с остальными очутился в радужном переулке. Туннель исчез.